аметисты. Когда, сжигая синеву, багряный день растет неистов, как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов. И чтоб незнойные лучи сжигали грани аметиста, а лишь мерцание свечи лилось там жидко и огнисто. И лиловея, и дробясь, чтоб уверяло там сиянье, что где-то есть не наша связь, а лучезарное слияние.